Глава первая. Короче, вот он я. Я висел вверх тормашками под брюхом гигантской стеклянной птицы, несшейся над океаном со скоростью в 100 миль в час, и не подвергался ни малейшей опасности. Именно так. Никакая опасность мне не грозила. Честно говоря, в тот момент я пребывал в большей безопасности, чем в какое-либо иное мгновение своей жизни. Пусть даже и вися над бездной в несколько сот футов. То есть бездна, собственно, располагалась у меня как бы под головой, поскольку висел я вверх ногами. Я сделал несколько осторожных шагов. Подошвы моих огромных ботинок были покрыты слоем из особого вида стекла, именуемого стеклом зацепера, что позволяло им насмерть прилипать к предметам и покрытиям, также сделанным из стекла. Потому-то я держался крепко и отваливаться не собирался. А случись вдруг такое, верх и низ для меня быстренько поменялись бы местами, и начался бы полет навстречу смерти, да еще и с ускорением. Предательская эта штука — гравитация. Видеть бы вам меня в те минуты. Кругом воет ветер, внизу волнуется океан, вы точно усомнились бы, что моей безопасности ничто не угрожало. Что поделаешь, с безопасностью всегда сплошная относительность и условность. Впрочем, как и с понятиями «верх» и «низ». Понимаете, я ведь рос в приемной семье, да еще и в тихоземье, пребывающем под властью злых библиотекарей. Тех самых, которые глаз с меня не спускали все детство, ожидая, когда ко мне в руки наконец попадет мешочек весьма особенного песка, полученного в подарок от отца. И вот настал заветный день. Мешочек я получил, а библиотекари его похитили. Конечно, я его по ходу дела вернул, и теперь висел под брюхом огромной стеклянной птицы. Все просто, верно же? Если не въезжаете, осмелюсь рекомендовать вам заглянуть в первые две книги серии, прежде чем продолжать читать третью. Увы, мне известно, что некоторые из вас, жители Тихоземья, с трудом считают до трех. К более сложным математическим выкладкам вас не допускают школы, поток информации в которой контролируется библиотекарями. По этой причине я подготовил для вас полезную инструкцию. По определению, первая книга – это та, с которой следует начинать чтение книг серии. Книгу первую можно без труда идентифицировать по соответствующей надписи на лицевой странице обложки. Когда вы начинаете погружаться в мир Тихоземья и Свободных Королевств с первой книги серии о приключениях Алькатраса, семья Смедри от радости пускается в пляс, а мировая энтропия, мера неопределенности и хаоса, в бессильной злобе размахивает кулаками, поскольку у вас хватило ума привнести в наш мир немного больше гармонии и порядка. А вот определение второй книги – это та книга, которую следует читать после первой. Если вздумаете начать чтение со второй книги, я примусь вас высмеивать. Ну ладно, я в любом случае буду над вами прикалываться. Однако сознайтесь честно, вы же не хотите подливать масло в огонь. Ну и пара слов о третьей книге. Вот уж это та книга, с которой начинать читать серию точно не следует. Если вы так поступите, я начну швыряться в вас тяжелыми предметами. Определение четвертой книги... Собственно, сказать о ней пока нечего. Как у вас получится начать знакомство с серией с нее, если я ее еще даже не написал? Путешественники во времени, замолчите! Всяко разно, если вы не прочли книгу вторую, вы пропустили массу важнейших событий и артефактов, в том числе нашу вылазку в баснословную Александрийскую библиотеку, мерзкую смолу с легким привкусом бананов, призрачных кураторов, жаждущих высосать из нас душу, огромного стеклянного дракона-драконаута, могилу Алькатраса I и, самое-то животрепещущее, мое пространственное рассуждение о катышках грязи из пупка, которые можно использовать вместо хлебных крошек. А еще, не прочтя вторую книгу, вы заставили множество более дисциплинированных людей потерять целую минуту личного времени, необходимую, чтобы усвоить сведения из предыдущего абзаца. Ну что, довольно вам указанных причин? Итак, я топал вперед, подбираясь к одинокой фигуре, маячившей у груди птицы. Справа и слева бились громадные стеклянные крылья. Я миновал объемистые стеклянные лапы, отведенные назад и прижатые к брюху. Завывающий ветер бил меня в грудь. Летучая птица, а именовалась она ветроястреб, по величию и мощи заметно уступала нашему прежнему воздушному судну, стеклянному драконауту. Тем не менее, в ее чреве имелось несколько кают, годных для путешествия в условиях, которые многие сочли бы роскошными. Вот только мой дедушка, конечно же, не опустился до чего-то столь тривиального, как спокойное пребывание внутри воздушного корабля. Нет, он привык воспарять духовно, так что и физически предпочитал ничем не ограничивать свою свободу, а находиться снаружи на свежем воздухе, а если выразиться поточнее, торчать под днищем ветроястреба, созерцая океанские дали. Преодолевая сопротивление воздушных масс, я двинулся к дедушке, но в какой-то момент ветер внезапно стих. Я аж застыл от неожиданности. Ботинок предательски звякнул о стекло, когда нога завершила очередной шаг. Дедушка Смедри вздрогнул и обернулся. «Ух ты, ротация ротфусов!» — вырвалось у него. «Парень, ты меня напугал!» «Прости, дед», — извинился я, подходя. «Звяк!» Всякий раз отзывались мои ботинки, отлипая от стеклянной опоры и снова прилипая к ней до следующего шага. Патриарх семейства по своему обыкновению был облачен в безупречный смокинг. Он полагал, что такой костюм поможет ему в Тихоземье надежнее слиться с окружающей средой. Дедушка сверкал лысой макушкой, хотя на затылке полосой от уха до уха во все стороны торчали густые белые волосы, а на лице красовались весьма впечатляющие кустистые седые усы. «Куда делся ветер?» — спросил я. «Что? А, ты об этом?» И дед поднял руку и многозначительно поправил очки на носу. Линзы в них были с зелеными крапинками. Тут надо сказать, что линзы окулятора, будучи активированы продвинутым окулятором вроде меня или деда, способны проделывать некоторые весьма интересные фокусы. В число коих, увы, не входит способность склонять ленивых читателей к перечитыванию первых двух книг, тем самым избавляя автора от необходимости заново объяснять всю эту ерунду. «Линзы ветродуя?» — уточнил я. «Вот уж не знал, что их еще и как поглотителей воздушных потоков применять можно». У меня самого имелась парочка таких линз. Я с их помощью умел только порождать воздушные струи. «Практика, мальчик мой. Все дело в практике», — как всегда немного напыщенно возвестил дед. «Видишь ли, вокруг меня образовался воздушный пузырь. Дело в том, что в горизонтали исходящий от меня внутренний поток воздуха сталкивается с движущейся навстречу кораблю воздушной массой, и таким образом происходит взаимная нейтрализация потоков». «Так, но меня-то почему-то на подходе ветром не сдуло». «Сдуло? Да с какой стати? Почему ты вообще решил, что тебя должно было сдуть?» «Ну, есть ведь такая наука, физика, она типа подсказывает», — сказал я, хотя, согласитесь, несколько странно было поминать столь прозаическую науку, свисая вниз головой и фиксируя свое положение при помощи ботинок с подошвами из магического стекла. «Отличная шутка, малыш», — рассмеялся дедушка. «Просто отличная!» И похлопал меня по плечу. Уроженцев свободных королевств вроде него неизменно смешат библиотекарские придумки вроде вышеупомянутой физики, полнейшей, по их дружному мнению, чепухи. Я же склонен думать, что жители свободных королевств малость недооценивают библиотекарей. Физика не то чтобы чепуха, она просто не дает полной, естественно-научной картины мира. В основе магии и селематических технологий свободных королевств лежит собственная логика. Взять хоть нашу стеклянную птицу. Ее приводило в движение некое устройство, именуемое селематическим двигателем, в котором энергия взаимодействия разных типов песка и стекла превращается в механическую работу. Вот это, равно как и мои ботинки зацепера, называлось здесь технологией, и ею мог воспользоваться каждый. С другой стороны, таланты семейства Смедри и способности окулятора в свободных королевствах считались магией, поскольку были доступны немногим. Так вот, чем ближе я знакомился с уроженцами свободных королевств, тем менее убедительным представлялось мне подобное различие. «Дедушка», — позвал я, — «говорил я тебе, что мне разок удалось зарядить ботинки зацепера энергией через простое прикосновение». «Ух ты!» — восхитился дед Смедри. «Это как?» «В смысле, мне удалось здорово повысить их мощность», — пояснил я. «Просто потрогал, типа я сработал как пауэрбанк или зарядник». Дедушка некоторое время молчал. «Может, мы и с линзами что-то подобное проделываем?» — продолжал я развивать свою мысль, потирая пальцем очки на переносице. «Что если способности окулятора простираются дальше, чем мы привыкли считать? Вдруг мы вообще на любое стекло можем воздействовать?» «Ты парень заговорил прямо как твой отец!» — воскликнул дед. «У него тоже есть теория о свойствах стекла и способностях окуляторов!» «Атика Смедри». Упоминание об отце заставило меня раздраженно закатить глаза. Потом я повернулся к деду и сфокусировал взгляд на его линзах ветродуя, сдерживающих встречный воздушный поток. «Линзы ветродуя», — проговорил я. «Я сломал ту пару, что ты мне дал». «Ха!» — отозвался дедушка. «Было бы чему удивляться, малыш. Вот оно, могущество твоего таланта в действии». «Все так. У каждого представителя рода Смедри есть какой-нибудь талант. Даже у тех, кто получил нашу фамилию лишь в супружестве. Мой талант, фамильный талант Смедри, состоял в магической способности ломать все, что угодно. А, например, дедушкин талант всегда и всюду опаздывать. Соответственно, таланты одновременно являлись благословением и проклятием нашей семьи. Дедушкин талант временами его выручал изо всяких бед, помогая опаздывать к разным неприятностям, вроде смертоносных пуль или последних дней уплаты налогов, но он же и не дал ему помешать библиотекарям украсть мое наследие. Дед попросту не успел предотвратить злодеяние. Сейчас он, пребывая в нехарактерной для себя молчаливой задумчивости, уставился на океан, находившийся из-за перевернутого положения, как бы у нас над головой. Ветроястреб держал курс на запад, в страну Налхалу, где я появился на свет, а после никогда не бывал. Я первым прервал молчание. «Что стряслось, дед?» Что-то не так?» «Да нет же, все так. Мы отбили твоего отца у кураторов Александрийской библиотеки. И должен сказать, что по ходу дела ты проявил остроту ума, присущую истинным Смедри. Отличная работа, внучок, мы одержали безоговорочную победу». «Ну да, если не считать того факта, что моя мать завладела парой линз-переводчика», — сказал я. «Ах, да», — отозвался дедушка. «Есть такое дело. Ты прав». Пески Рашида, из-за которых в сущности и началась вся эта история, в свое время послужили материалом для линз, дарующих понимание любого языка, линз-переводчика. Моему отцу как-то удалось собрать эти уникальные пески, после чего он разделил их пополам и послал мне половину, годную для изготовления одной единственной пары линз. Из второй половины он сделал такие же магические очки для себя. Так вот, моя мать, ставшая библиотекарем, потерпела поражение в Александрии, но умудрилась похитить очки отца. Мои, по счастью, так и остались при мне. Факт этой кражи означал следующее. Добыв себе в помощь окулятора, способного управиться с линзами, мать отныне могла разбирать забытый язык, постигая тайны древнего народа инкарнатов. Могла вволю читать обо всех их технических и магических чудесах. Равно как и о несравненном высокотехнологичном оружии. Вот такая проблема. Драгоценные линзы переводчика оказались в руках у библиотекаря. «И что нам со всем этим делать?» — спросил я. «Я пока не уверен», — откликнулся дедушка Смедри. «Однако собираюсь вынести этот вопрос на конклав королей. Уж верно, им найдется, что сказать по данному поводу, они точно примут правильное решение». И он напустил на себя жизнерадостный вид. «В любом случае, прямо сейчас нам не о чем беспокоиться. И ты уж точно спустился сюда ко мне не за тем, чтобы выслушивать старческое брюзжание любимого деда». «Единственного», — чуть не добавил я вслух, но вовремя задумался о новом круге проблем, связанных с наличием всего одного деда, и прикусил язык. «Вообще-то», — заметил я, глядя себе под ноги на глянцевую обшивку ветроястреба, «я собирался поговорить с тобой об отце». «О чем именно, мой мальчик?» «О том, всегда ли он был таким, отстраненным?» Я кивнул. Дедушка Смедри ответил со вздохом. «Твой отец — человек одержимый, весьма склонный к фиксации на определенных идеях. Как ты помнишь, я был совсем не в восторге, когда он оставил тебя на воспитание в чужой семье в Тихоземье. Учтем, однако, что его призывали воистину великие дела, и он в самом деле совершил в жизни кое-что выдающееся. Ученые тысячелетиями трудились над расшифровкой забытого языка. Даже я был убежден, что эта задача из области невозможного. Помимо прочего, никому из Смедри не удалось подчинить свой талант так, как сумел твой отец». Сквозь стекло корпуса я различал тени и силуэты наших спутников. Был среди них и мой отец. человек, о существовании которого я гадал все свое детство. Я ждал встречи с ним, уверенный, что он... Ну, хоть чуточку разволнуется, увидев меня, даже при том, что в начале жизни он меня бросил. Дедушка Смедри положил руку мне на плечо. Не тужи, мальчик мой. Ах вы, Абрамсы, парень, ты же держишь путь в Налхалу. Впервые едешь на родину, только подумай. А все остальное уж как-нибудь перемелится. Просто посиди ровно, передохни. Последние несколько месяцев выдались напряженными. «Долго еще нам лететь?» — уточнил я. Мы почти все утро мчались над океаном, а перед этим 2 недели стояли лагерем у входа в Александрийскую библиотеку, ожидая, когда мой дядя Кас доберется до Налхалы и пришлет за нами летучий корабль. Они с дедушкой Смедри решили, что Кас обернется быстрее, если пойдет один. Понимаете, его талант состоит в том, чтобы весьма зрелищно теряться, и он далеко не всегда предсказуем. «Не слишком долго», — заверил дедушка, указывая рукой на точку на горизонте. «Я бы даже сказал, мы совсем рядом». Я обернулся, вглядываясь в океанскую даль. И... да вот же он! Отдаленный материк медленно проявлялся на горизонте. Я невольно шагнул вперед со своего опрокинутого насеста, щурясь. На берегу был уже различим город. Утренний свет обрисовывал высокие силуэты строений. «Замки», — прошептал я, глядя, как мощные дворцы вырастают впереди. «Там правда столько замков?» Их были многие десятки, если не сотни. Из них состоял весь город. К небу вздымались величественные башни и тонкие изящные шпили, увенчанные вьющимися флагами. На каждом замке гербы и флаги с уникальным сочетанием цветов и рисунков, а все вместе охватывала могучая городская крепостная стена. Взгляд выхватил 3 доминирующие постройки. Вот черный замок в дальнем южном углу города. Высокие отвесные стены и в целом ощущение мощи, как у горы. Этакий каменный культурист, прям мистер Вселенная. Ближе к концу города виднелся белый замок не очень понятной формы, смахивающий на пирамиду, дополненную башнями и балконами. Над ним реяло огромное ярко-красное знамя, отлично различимое с океана. Однако самое удивительное сооружение высилось в северном конце города, по правую руку от меня. Оно напоминало гигантский грибообразный кристалл, как минимум в 100 футов высотой и 2 в ширину. Около 30,5 и 0,7 метра соответственно. Гриб вырастал из основания города, как пучок травы на поляне. Его шапка бросала широкую тень на скопище замков поменьше, а венчал строение еще один замок, более привычного вида, но игравший в солнечных лучах сплошными сверкающими бликами. «Кристаллия?» — спросил я, указывая на гриб. «Так точно!» — подтвердил дедушка. Итак, передо мной была Кристаллия. Цитадель рыцарей Кристалли, издавна присягавших и поклявшихся ценой жизни защищать клан Смедри и правящие дома свободных королевств. Я вновь посмотрел на наш ветроястреб. Бастилия ожидала внутри. Наказание за утрату меча в Тихоземье еще не было с нее снято. Возвращение домой вряд ли окажется для нее таким же радостным, как для меня. Правду сказать, в те минуты сосредоточиться на участии Бастилии я просто не мог. Вот-вот я окажусь дома. Сейчас я не в состоянии передать вам чувства, охватившие меня, когда наконец-то воочию увидел Налхалу. Нет, не то чтобы я прямо ликовал, сходя с ума от восторга. Ощущение было скорее обратное. На меня снизошло умиротворение. С чем бы сравнить? Представьте, вы просыпаетесь поутру, чувствуя себя бодрым и свежим после прекрасного сна. Все как-то настолько правильно, настолько безмятежно. В общем, нечто было просто обязано тут же пойти кувырком.